напали на мой храм, убили членов моего дома, похищаете мою гостью, а теперь думаете, что сможете безнаказанно уйти. Красная птица Сузаку махнула рукой и меня, и Эмика, и врагов окружил круг из огня, или точнее иероглифов из огня. Это заклинание, ну да, Сузаку мастер-спец в восточной магии. Надеюсь, только она меня и Эмика случайно не сожжет, а то на моих глазах несколько оказавшихся рядом с огненными символами шиноби моментально обратились в пепел. Спокойно, Хеда-сан, прошу вас довериться мне, вас и вашу сестру я не задену. Услышал я сразу ответ от Сузаку, которая, похоже, поняла, что я в данную секунду подумал. Ну, хорошо, что она такая заботливая, Акина на ее месте уж точно заставила бы меня понервничать. Спасибо, успокоили. Я почувствовал, как заклинание, что сдерживало меня, рухнуло, но все, что я смог сделать, это упасть на колени, слишком уж сильно усталость взяла свое. Эй, я не смогу так сделать перенос. В голосе Элеоноры впервые послышалось напряжение и нервозность. Она блокирует. Лидерша сделала шаг вперед и положила руку на рукоять своей сабли. Хаем, собираются биться? Ну, не знаю, какие у них шансы, я давление от Сузаку ощущаю куда более сильным, но меня больше пугали слишком вероятные перспективы быть случайно задетыми вместе со сестрой в грядущей схватке. Сузаку сделала еще один жест, и огненные символы ринулись вперед. Лидерша в ответ выхватила клинок, оказавшийся шашкой, и резко взмахнула им перед собой. Ха! Жуткое ощущение боли охватило все мое тело, мне показалось, что просто-напросто, весь мир треснул пополам вместе со мной. Где-то, казалось вдалеке, я почувствовал шипение боли от Элеоноры и вскрик Эмика, но через секунду меня отпустило. Черт, что, черт возьми, это было, скривился я, мотая головой, когда приходил в себя. Я глянул на результат случившегося, что бы это ни было, и офигел. Огненные иероглифы плавали в воздухе, но выглядели разрубленными на несколько частей, или точнее не только они, но и казалось, что и сам воздух или нет, саму реальность вокруг перечеркивали разрезы, заставлявшие ее плыть в разные направления. Лидерша стояла, упав на одно колено и опираясь на шашку, закатав нижнюю часть ткани маски, и похоже, что ее рвало. А Сузаку, я поднял голову и увидел ее плавающую, как и огненные символы в разрезанном воздухе. Она выглядела живой, но... Сузаку Химеджима, воплощение красной птицы, уровень 2527, хп, 407, 10407, 10 тысяч хитпоинтов за раз, драйк, что, мать вашу, это было, хм, похоже на искажение реальности, такой силой владел Альбион, хотя в данном случае это явно не его, я не чувствую присутствия моего соперника от этой девки, ага, я вижу, я точно не помню, но Вали вроде был знаком с Сузаку, так что сомнительно, что он стал бы нападать на нее, окажись он, как и Киба, девушкой. Но, пока я офигивал, ситуация приобрела куда более внезапный поворот. Громила они подошел к лидерше и, похоже, собирался помочь ей встать, но та отмахнулась рукой и начала, шатаясь, подниматься сама, только чтобы внезапно резко высоко подпрыгнуть. Я не успел даже моргнуть, как в том месте, где она один миг назад стояла, из-под земли вырвались черные клинки, которые, казалось, были сделаны из тьмы, и я все еще не успевал моргнуть, как следом появился и тот, кто, по всей видимости, был их хозяином. Гуманоидный зверь с шестью хвостами и пылающим адским красным светом глазами, казалось, был сделан из самой тьмы. Он не стал рычать, выть или что-либо говорить, просто молча кинулся следом за лидершей, атакуя ее появившимися в руках черными клинками со зловещими красными рунами на них. Та в ответ махала своей шашкой, покрывая пространство разрезами, чтобы блокировать или контратаковать в ответ нападающего. И это я просто описываю, что они делали, так как это происходило на таких скоростях, что я не мог за ними поспевать. Впрочем, бой между этими двумя не ограничился ударами друг по другу. Клинки из тьмы появились отовсюду просто из ниоткуда, пронзая шиноби. Лидеры пережили атаку лучше, женщина в черном уклонялась текучими движениями, при этом удерживая на руках Эмика, которая была без сознания. Громила они от них отмахнулся могучим взмахом, а Элеонора просто притянула к себе Густава и закрылась магическими барьерами. «Это Канис Ликан!» — воскликнула она. «Канис Ликан, где-то я уже слышал это слово, черт, голова не хочет соображать, слишком уж много навалилось сразу на меня, уходим немедленно!» — послышался голос лидерши в ответ. Он уже не звучал таким пустым, безразличным, В нем чувствовалось напряжение. Да, Элеонора, забыв про меня, начала создавать круг переноса. С чьей? Он пытается запечатать его. Не выйдет. Ведьму-нацистку окутала красная аура, под стать ее волосам, а вокруг нее появилось несколько дюжин магических кругов. Похоже, новичок умудрялся не только атаковать лидершу, атакуя ее градом ударов своих клинков, а также со всех сторон создаваемыми им множеством лезвий из тьмы, так еще и вел магический поединок, мешая противнику сбежать. Ну, тогда была не была. Собрав все оставшиеся силы и превозмогая нахлынувшую боль, что были, я рванул в сторону похитителей. Я даже не знал, что именно буду делать, когда доберусь до них, то ли попытаюсь выбить Элеонору, чтобы гарантировать, что они не сбегут, или попытаюсь отнять Эмика, но я знал, что больше таких шансов у меня не было. Увы, я так и не узнал, что я стал бы делать, когда добрался бы до них, ибо новоприбывший, вынужденный слишком сильно сосредоточиться на бое лидером похитителей, проиграл магический бой с нацисткой-ведьмой. Круг переноса ярко засиял, лидерша приземлилась на него, круг вспыхнул, и в следующий миг она, Густав, Элеонора, Сакурой, та пара в черном и моя младшая сестра исчезли, оставив меня во дворе вместе с Майурой и черным существом, которое кинулось в следующий миг к Сузаку. «Черт!» — взревел я, ударив кулаком по земле, где только что были похитители, создав небольшой кратер. «Внимание! Поздравляем с удачным завершением квеста срочной важности внезапное вторжение шиноби ренегатов. Все задачи выполнены. Полученная награда. Плюс 3 уровня. Ваш уровень теперь 99. Качество защитник семьи. Плюс 500% к силе воли, если члены семьи под угрозой. Награда второстепенная. Плюс 500 к репутации с членами клана Химеджима. Повышение отношения до доброжелательного. Внимание! Получен квест эпического уровня. Спасение сестры. Основная цель. В течение 2 недель вызволите свою младшую сестру из лап похитителей, пока они не сделали с ней. Второстепенная цель. Победите лично, или оказать помощь в поражении. Густава фон Грёнхагена, Элеонору фон Люцильбург и Сакурой Кей. Получите. Награда основная. Плюс 50 уров. Но я дальше не читал. Я только понял, что все остальные живы. Причем, за исключением Майуры, фактически без моего участия, в то время как я сам не сумел спасти Эмика. Я никогда еще в своей жизни не чувствовал себя так херово. Извини. Послышался рядом со мной молодой мужской голос. Я повернул и поднял голову к говорившему. Это оказалось то черное существо, держащее на руках бессознательную Сузаку, которая вернулась в свою человеческую форму. Точнее, уже не существо, так как его форма рассеялась, показывая молодого темноволосого парня с бледно-серыми глазами, на несколько лет старше, чем я, и одетого в черный плащ и серый комбинезон, похожий на армейский. Позади него, из его тени, выскочила здоровенная черная собака. Я прибыл слишком поздно и пришлось действовать в торопях. Ты же Хеда из Сей, нынешний секьюрити, меня зовут Тоби Айкуси. Приятно познакомиться, несмотря на такие обстоятельства. Чувство провала смешалось с чувством офигевания от того, что происходило в данный миг. Надо мной стоял лучший агент и сильнейший боец Григорий, один из сильнейших людей в мире, главный герой первой работы Ишибуми по вселенной ДХД, обладатель Лангинус класса священного механизма типа независимый аватар Канис Ликан и главный герой своей личной серии Ранобэ, /Доктор Биайкуси. Мир может и большой, но он все же тесен, да, примечание к части. Тоби Айкуси, сам, в крушителе баланса и дзин, форма его Лагнинуса, который относится к типу независимый аватар, https://ipcoza.msxjf6, глава 44 или мы отправляемся на спасательную экспедицию. Сынок-братик из Сей ударил в меня тройной звуковой снаряд от одновременного крика, когда я, немного пошатываясь из-за последствий боя, вошел в комнату, где пребывала моя остальная семья. Снаряд ударил меня первым, и я его еще перенес. А вот столкновение с тремя телами разом, поймавшими тебя в коллективный могучий захват руками, нет. Все же, как я говорил ранее, я слишком ослаб после драки, а потому повалился на пол, после чего почувствовал на себе прелесть давления веса 3 человек, двое из которых были и старше тебя, и весили соответственно больше. Сынок, ты в порядке? Через 10 секунд обнимашек Хана с обеспокоенным лицом наконец-то отпустила меня и отстранила, а следом это сделали и обе мои сестры. Кхак-ха, да, только вымотался до полусмерти. Это был тот еще адский бой. Откашлившись, я, не без труда, поднялся. И нет, я не ранен, только устал», — добавил я, поспешив их успокоить. «Впрочем, это я могу сделать только касательно себя. Но они похитили Эмика. Я, не ходя вокруг да около, сразу вбросил бомбу. Почему? Ну, просто я подумал и решил, что лучше сразу им все рассказать, так как тянуть смысла не было, как и скрывать то, что не скроешь». «Ох», — выдохнула мигом побледневшая Айна. «Остальные были не лучше». Юка сжала губы с такой силой, что те побледнели. Лицо Ханы же стало белым как мел. «Мика, Пепе похитили», — пробормотала она. «Мне показалось, что ее начало мелко трясти. Она посмотрела на меня взглядом, полным такой боли и страха, что я едва не отшатнулся. На глазах Ханы начали наворачиваться слезы. Я хотел сразу же ее обнять и попытаться успокоить, но решил, что мне этого делать не стоит. В конце концов, я сам не смог защитить сестру, и разница в силе тут ну совсем не оправдание. Она жива и цела, насколько я знаю. В последнем я не был полностью уверен, вспоминая слова того вампира, но очень хотел в это верить. У нас есть 2 недели, я подслушал это у похитивших Эмика, чтобы спасти ее. Я обещаю, нет, клянусь, что верну ее назад, живой и невредимой». Хана просто села на кровать, она начала рыдать. Айна села рядом с ней, обняла, после чего посмотрела на меня, с явным трудом ободряюще улыбнулась и кивнула, после чего начала шептать плачущей матери слова утешения. «Давай выйдем». Бледноватая, хотя меньше, чем ее старшая сестра или мать, Юка взяла меня за руку и вывела из комнаты, задвинув за собой дверь. «Я много дрался, а что у вас было?» Я сразу спросил ее об этом. «Да ничего», — ответила моя сестра-близнец. «Начались взрывы, нам сказали не выходить, а еще мне дали вот это», — она показала катану в ножнах, явно непростую. «Сказали использовать это, если кто из врагов заглянет». Она с натугой усмехнулась. «Заглянуть-то не заглянули, а вот страху мы натерпелись. Все эти взрывы, крики, звон сталкивающихся мечей». Юка тяжело вздохнула. «Кто это вообще был то? Армия ниндзя, а еще нацистов. И я это серьезно», — ответил я. «Понятно». Ее лицо слегка скривилось от возникших явно противоположных чувств. «Этот тайный мир совершенно безумен, да, угу», — кивнул я. В голове с чего-то промелькнула мысль, что какой была бы ее реакция на то, что повелители демонов иногда изображают из себя героев суперсенты, они же могучие рейнджеры по-нашему, славянскому. Нет, это было бы слишком травмирующе. «Ладно, присмотри за мамой и сестрой, мне надо еще моих девушек проверить и поговорить с тем, кто будет вести преследование. Скажу сразу, он чертовски силенный в одиночку заставил похитителей драпать, так что не волнуйтесь, с ним я точно верну Эмика назад». Я начал поворачиваться, но Юка неожиданно положила руку мне на плечо. Касательно этого, ее выражение лица стало смертельно серьезным. «Тебя нельзя отпускать одного. Я иду с тобой, Чига», — воскликнул я. «Чига», — воскликнул я. «Снова и через определенный промежуток времени, если вы еще не поняли. Я говорю, почему бы и нет», — ответил мне Дзюбай Фудзитора, чья рука была местами перебинтована. «У девушки неплохие задатки, из нее может вырасти хороший мечник. Я не против дать ей еще пару уроков. Защитника дома Химеджи мы помяли, хотя, похоже, не особо сильно, в отличие от Сузаку. Та пришла уже в себя, но передвигалась теперь только на инвалидном кресле, ведь судя по тому, что мне сказали, она почти полностью была парализована из-за принятия урона от разрезавшей реальность атаки. Говорить она могла, хотя с трудом и очень тихо. Ей вообще повезло, что она в тот момент использовала всю силу красной птицы, иначе та атака была бы гарантированно фатальной. Впрочем, это не помешало ей присутствовать в этой комнате, где проходило собрание по поводу нападения и похищения Эмика, а вместе с ней Ицуна Нацуки. Комната была довольно небольшой, стол со стульями в центре, большой телевизионный экран у стены, да и все, пожалуй. В комнате были только я, Юка, Дзюбай, Сузаку и Тобиа. Последний выглядел спокойно, хотя и бросал время от времени взгляд на Сузаку. Хаем, Сузаку вроде помнится в 3 томе приквела заявила, что хотела, чтобы Тобиа стал ее мужем, но это только в слэш-док серии упоминалось, в основной вроде про это намеков не было. Впрочем, тома приквела, за исключением 1 тома, выходили позже основной серии. Да и сам Тобиа, как и положено главным героям всяких японских ранобэ, оброс гаремом. Но ведь это, начал возмущенно я, собственно, не сумев переубедить сестру, да и по-честному, тратить на это время у меня желания не было совершенно, Я просто отвел ее к остальным, чтобы они сказали ей прямо, что ситуация серьезная, и потакать ее хотелкам никто не будет. Но я ошибся. Расслабьтесь, Исикун, проблем с этим не будет. Дзюбэй похлопал меня по плечу здоровой рукой. Я все устрою. Спасибо, Фудзитара-сенсей. Обрадованная Юка тут же поклонилась мужчине, а Дзюбэй в этот миг просто повернулся ко мне и подмигнул. Хаэм, похоже, у него какой-то план разобраться с этим. Ладно, это успокаивает, а то тащить с собой Юка было бы верх безумием. Ладно, что я могу тут сказать теперь против? Вздохнул я. Юка, за свою задницу отвечаешь тогда сама. Хех, и за твою тоже? С легкой улыбкой ответила она мне. ТЦ, тебя скорее за воротами же в сон отправит, на этом твое участие и ограничится. Впрочем, дело с Юка сейчас не важно, важно дело с Эмика. Я повернулся к тебе и посмотрел в лицо одному из сильнейших бойцов Григори. Жесть, с виду обычный парень, с виду больше 20 лет не дашь, а инстинкты попискивают, когда смотришь на него. Впрочем, скорее от его силы, мне виделось, касательно его уровня, а не угрозы, вел-то он себя довольно спокойно и дружелюбно. Впрочем, меня сам факт встречи с ним заставлял уже нервничать, ведь я не собирался пока связываться с Григори. А Азазель тот еще хрен с теми еще хреновыми тараканами в голове. Причем не простыми хреновыми тараканами, а хреновыми космическими тараканами. Да и остальное его окружение тоже под стать ему. Как там Иссей выразился в 13-м, вроде, томе. Мне кажется, что Кокобиэль там был самым нормальным. Вот-вот, в становлении подопытным у сумасшедшего ученого, хотя и зная, что это не будет смертельно, приятного мало. Так что чур меня, чур, подальше надо от этих свалившихся с небес ворон быть. Точнее чур был бы, а теперь инфа о том, что секьюрити не слабак, которого стоило ликвидировать, так как в случае активации священного механизма гарантированно будет локальный Армагеддон, стопроцентно лежит на столе у Азазеля. И какая на это реакция будет, я слабо представляю. Видя, что я нервничаю, Тебя дружелюбно улыбнулся. «Садитесь», — он указал на стулья. «Сейчас начнется сеанс связи с губернатором, а сладкая мать Тереза на капоте Мерседеса-Бенц. Сейчас я лично увижу самого Азазеля. Хорошо, что только на другой стороне экрана, а не сам во плоти явится, хотя я не удивлюсь, если еще и Вали в ближайшее время объявится на горизонте. Ха, а я был бы не против глянуть на Люциферову полукровку», — услышал я в голове голос Драйга. «Поверь мне, приятного в этом мало будет», — ответил я. «Впрочем, если он, как и Киба, окажется девушкой». Мой разум тут же начал рисовать большегрудую девицу с длинными серебристыми волосами, вызывающую себя ведущую, но на самом деле оказывающейся банальной цундере и в конце концов покоряющейся мне. «О, высоко, я погляжу, ты метишь, партнер, забавно вышло бы, носители Альбиона моим прошлым носителям еще ни разу не покорялись». Усмехнулся у меня в голове Драйк. «Что, правда?» — спросил я. «Да, было несколько изнасилований, туда-сюда, и только. Мда, мы расселись, а через секунд 10 экран включился. Затем было 10 секунд помех, пока изображение наконец не прояснилось и я увидел сидящего на стуле высокого черноволосого мужчину с золотой челкой и черной бородкой. Одет он был в темно-бордовый длинный плащ с широким открытым воротником. Выглядел он довольно дружелюбно, хотя никакой инфы через систему я про него не получал, видимо из-за того, что он тут лично не присутствовал. Мое почтение и соболезнование Химеджима-сан. Жаль, что встречаться нам приходится при таких обстоятельствах. Сразу начал Азазель, первым делом обратившись к Сузаку. Хотя голос его был серьезным, все же определенная легкость в нем чувствовалась. Черт, узнаю по аниме этот голос. Кто там у него в сию был? Подумал я. Спасибо, Азазель Дона. Прошептала Сузаку, кивнув, хотя видно как солнце в ясный день, что это давалось ей с трудом. «И ты, Хеда Иссей, я Азазель, глава Григори. Могу сказать, что рад встрече, хотя обстоятельства не совсем удачные». С усмешкой обратился затем ко мне Азазель, его взгляд прям сквозил интересом. «И с тобой снова тоже, Драйк». На моей руке появилась перчатка, зеленый камень на тыльной стороне немного поморгал, выдав странный звук, похоже на что-то среднее между фырканьем и вздохом. «Рад знакомству», — хмыкнул я в ответ. «Драйк, думаю, нет. Чертова ворона с парой крашеных перьев», — пробурчал Драйк. «Сказал, что вы чертова чудачная ворона с парой крашеных перьев», — добавил я. «Ну ты и мудак», — немного разочарованно пробормотал дракон. «Извини, но что имею, то имею. Ха-ха, а он за последнюю сотню лет совершенно не поменялся, я погляжу, рассмеялся Азазель. Впрочем, ты тоже, как я погляжу, как-то не особо рад встрече. Да вот слышал немало всякого про вас, Азазель Дона, ответил я, как можно спокойнее пожимая плечами. Впрочем, не особо уверен, что смогу одурачить главу Григори, так что нервничать немного я право имею. Ну, могу сказать, что не все из них этого правда, ухмыльнулся в ответ падший ангел. Например, я не пытаюсь приделывать к каждому встречному ракеты, этим увлекается Сахариэль. Ладно, я вам верю, но мы не об этом, надеюсь, хотели поговорить, поднял я руку в жесте стоп. Я извиняюсь за свою бестактность, но надеюсь, что я имею право знать все детали происходящего. В это втянули мою младшую сестру, и я не намерен с этим затягивать. Внимание, изменения в отношениях, Азазель, плюс 100, Табиайкуси, плюс 150, Дзюбэй Фудзитора, плюс 70, Юкахеда, плюс 20, да, конечно же, Азазель сделал жест рукой, и сбоку появилось изображение того самого демона-отступника, с которым мы ранее сражались. Апсигар, демон-отступник СС-класса, входит в тройку самых опасных отступников вместе с Куракой Таджо и Праймайр, обладал сразу двумя частицами зла, а именно ладьями, в розыске уже более 50 лет, последние 10 лет его вообще никто не видел. Я думаю, детали событий, приведших к той битве с силами клана Химеджима, тебе известны? Я в ответ кивнул, и он продолжил. После этого Химеджима передали труп Граузаубирер, а они, через несколько дней обследования, нашли кое-что интересное. Табиакун, думаю, лучше рассказывать дальше тебе. Да, Азазель Дона, кивнул в ответ Табиа. Лавиния и Мефисто нашли очень тщательно скрытые заклинания на демоне, в частности те, которые они определили как контролирующие. Я тогда был на их базе, и когда они сказали мне об этом, у меня возникло подозрение, что возможно ничто еще не окончено. Заклинание накладывал явно очень квалифицированный и опытный маг, имеющий за плечами десятки лет практики, раз он смог так эффективно их скрыть, что их сразу не нашел маг калибра Мефисто. Так что я сразу отправился сюда, но, к сожалению, не успел. Ну, меня ты спасти успел, за это я у тебя в долгу, ответил я. Внимание, изменения в отношениях, Табиайкуси, плюс 150, приму к сведению, слегка улыбнулся Табиа, после чего продолжил. Мое появление ты уже видел, но, увы, будь у меня еще пара минут в запасе, думаю, у меня было бы больше шансов заблокировать им путь к отступлению. Впрочем, возможно и нет. Их лидер, она была сильной и опытной, с большой вероятностью, что она еще не показала в том бою свою козырную карту. Если честно, в ней было что-то от Вали, такое же ощущение, когда дрался с ним. Значит, Вали пола не поменял, подумал я, слегка разочарованно, но решив пока не спрашивать про потомка Люцифера. Ее сила, она что, взаправду разрезала реальность? Спросил я. Да, кивнул Табиа. Она мигом искажала ее настолько, что образовывались разрезы. Очень опасная сила, ее сложно было блокировать, не будь я в крушителе баланса, скорее всего погиб бы мгновенно. Она мечом своим махала, может, это он такой эффект создавал, предположил я. Хотя он выглядел как самый обыкновенный, он и вправду был обыкновенным, ответил Табиа. Скорее всего, она использовала взмахи им для подсознательной концентрации, чтобы направлять свою силу. Интересно, задумчиво заговорила Зазель, почесывая свою бородку. Маловероятно, что это священный механизм, я не могу вспомнить подобный, точнее могу назвать отдаленно схожий, но я знаю, где его носитель сейчас, да и к тому же его сила работает совершенно по-иному. Хм, возможно, что это неожиданное развитие священного механизма, но также может оказаться, что это личная сила, которой она обладала изначально или унаследовала. В таком случае она, возможно, потомок бога одной из мифологий, некоторым из них такое может быть под силу. О, прекрасно, против нас полубогиня, буркнул я, чем вызвал ответное фырканье у Азазеля. А что насчет остальных? Сперва ниндзя, а затем еще и вампир с ведьмой, оба нацисты прямиком из Второй мировой. Плюс одна из ваших нас предала. Я бросил короткий, но осуждающий взгляд в сторону членов клана Химеджимы. Что это вообще было? Шиноби ренегаты, ответил Дзюбэй. Мы опознали некоторые тела. А что Дэкей? Его лицо стало мрачным. Мне сложно полностью осудить ее, заговорила тихо Сузаку, опустив глаза. Еще одна трагедия на счету моего клана. Когда ей было всего 6, Ее старший брат был убит вместе со своей возлюбленной за то, что она была из другой мифологии, а именно норвежской. Главы клана посчитали, что валькирия совратила его, чтобы выуживать информацию, а потому послали убийц, которые сделали свое дело. Мда, впрочем, я не удивлен, стоит вспомнить историю Акина. Химеджима не могли выступить против Баракеля, не развязав войну, но зато могли слить инфу про его семью. Здесь же действовали более смело, подумал я, заметив, что на словах про убийц Дзюбы потемнел лицом. Хм, неужели? Впрочем, важно сейчас совсем другое. И они вправду решили потом, что она не затаит обиду. Я высказал свое сомнение. За ней наблюдали. Сразу ответил Дзюбы. Кей должна была искупить вину своей семьи, так решили старейшины. Она не давала поводов усомниться в себе, несмотря на презрение большинства из тех, кто ее окружал. Она даже от своего брата отреклась, чего от нее меньше всего ожидали в ее то возрасте. Вот вам и хорошо затаенная обида, подумал я со злостью. А она за это навела их на это укрытие, пробормотал я, заканчивая линию произошедшего. ТЦ, несмотря на мое отношение к присутствующим, мое личное отношение к самому клану Химеджима в целом упало еще сильнее. Если бы не их фанатичное следование чистоте, то сегодняшнего нападения можно было бы избежать. Да, скорее всего так и есть, мрачно ответил Дзюбы. Они, похоже, заранее вступили с ней в контакт, как-то узнав про инцидент с ее братом. Думаю, и ее раны, полученные в бою с демоном, были намеренно нанесены только ради создания алиби. Мне интересно, почему они тогда не напали, задался я вопросом. Да и вообще, почему сразу в лоб не полезли, если им был так нужен лук? Думаю, они намеревались свалить все на демона, ответил мне Тобиа. Им было известно, что у нынешней главы Химеджима большие связи с Григорией, а Цунанацуки очень важный для клана артефакт. Прямое нападение привлекло бы слишком много внимания. Поэтому они использовали демона как прикрытие, намереваясь похитить Цунанацуки, когда находящийся под их контролем Апсигар выполнил бы всю свою работу. Но тут вмешался ты, и удержал его достаточно долго, чтобы прибыло подкрепление, и они не решились с таким числом врагов связываться. Поэтому выждали и устроили прямое внезапное нападение на далекий храм-убежище. «Ясно», — сказал я, — «но зачем им лук? Идеи разные, но я вот что скажу». Начал говорить Азазель. «Неделю назад неизвестные совершили налет на два принадлежащих моей организации института. Похищена пара артефактов, один времен войны между библейскими фракциями, другой еще более раннего периода, еще до моего падения с небес, которое случилось на самом деле из-за того, что Михаил случайно тебя затроллил с твоим мечом сияющей тьмы или чем-то там таким, а не из-за секса с человеческой женщиной, как ты сам заявлял». Вспомнил я, пока Азазель продолжал. Оба творения отца, но ценность их была невысока. Также разведке стало известно, что было несколько нападений на христианские церкви, было украдено также несколько предметов различной ценности. Не знаю, что у других мифологий, но думаю, у них тоже подобные инциденты произошли. Сказав это, он почесал голову. По правде, у меня пока нет идеи, как это все связано. Тут очевидно, что есть какая-то закономерность, но если брать список украденного, то связи никакой между ними пока не видно. Тогда получается, что нам чего-то неизвестно, сказал Тобиа. Получается, что так, пожал плечами Азазель, после чего ухмыльнулся. Хотя это даже интересно становится, узнать, что именно все похищенные связывает. Я всегда любил играть в детектива. Мне интересно, что с ниндзя и возможной полубогиней связывает пару нацистов, сказал я, упомянув снова парочку, к которой у меня были личные счеты. А это всего лишь пара наемников, сразу ответила Зазель. А Нинерби занималась оккультными исследованиями различного толка, собирала носителей священных механизмов, колдунов и обладателей паранормальных сил на территории Третьего Рейха, пытаясь создать магическое вундервафе. Среди них выделялась группа, именуемая Лангенус Дрейзих Норден, в которую входили самые сильные представители Третьего Рейха этой стороны. Их возглавлял обладатель истинного Лангенуса, также известного как Копье Судьбы, Святое Копье Сумерек и так далее, куча пафосных названий. А еще там был обладатель усиливающего механизма. «Да, я знаю», — прервал я. «Они упомянули», — Адрайк подтвердил. «Ясно», — кивнула Зазель, после чего продолжил. В конце войны для их разгрома потребовалось объединение сил, связанных с паранормальным миром британских и советских спецслужб, а также Ватикана. Но часть из них уцелела и сбежала в Южную Америку, где затерялась, став со временем простыми наемниками. Он сделал жест рукой, и на экране появилось изображение двух уже знакомых личностей. «Вот этот жутковатый тип», — он указал на Густава. «Густав фон Грёнхаген, вампир. Причем не простой, а искусственно созданный. Он был человеком, имевшим, хотя и далекое, но кровное родство с самим графом Дракулой. Анинерби сумела через фракцию Цепеж добыть образец крови одного из сильнейших вампиров в истории, который использовала, чтобы превратить этого парня в копию Дракулы. Конечно, как копия, он не обладает всей силой, но козыри у него в рукаве должны быть, и довольно серьезные. Ой, как это радует, подумал я мрачно. Черт, ну мне и везет на врагов. Да, догадываюсь об этом, пробормотал я в ответ. А вот эта милашка куда старее, чем выглядит. Азазель указал на Элеонору. Элеонора фон Люксельбург, ведьма, родилась во времена еще наполеоновских войн. Да-да, ей уже больше 200 лет. Она довольно известная колдунья, использовавшая кровавые магические ритуалы, чтобы продлить свою жизнь, омолаживая тело. Ну просто прекрасно. Копия Дракулы, 200-летняя ведьма, пара неясных типов и возможная полубогиня во главе всего этого. Я откинулся на стул, меня прям распирало от новой инфы, причем в плохом смысле. Впрочем, я думаю, и Куси-сан возьмет последнюю на себя, все же он со своим Лангинусом орудовать умеет куда лучше меня, я за это время отмутужу всех остальных. Спасибо за такое высокое мнение обо мне, спокойно ответил Тобиа, и я не понял, сарказм это был или нет. А ты, Секьюрити-кун, стать сильнее не хочешь? Спросила Зазель. Его ухмылка всезнающего козла, казалось, не сползала с лица и была его естественным состоянием. Я знаю немало методов тренировки для... Нет, спасибо. Отрезал я, зная, что мне ожидать, согласись я. Я уж лучше рискнул сам, чем доверять экспресс-тренировкам от кучки поехавших чудил. Я ведь не успел рассказать, что слышал часть разговора наших похитителей, и они упомянули, что что-то планируют сделать через 2 недели. Так что нам надо будет найти, где они засели, а для этого целый мир придется успеть обыскать, и далеко не факт, что только этот. Вообще-то я знаю, где они могут быть, внезапно сказал Тобиа. Что? Воскликнули одновременно я и молчавшая до этого с самого начала собрания Юка. Когда я понял, что не смогу победить в магическом поединке, я незаметно наложил на одного из нападавших особое заклинание шпионажа, посылающее мне сигнал о местоположении цели заклинания при каждом случае, когда цель будет перемещаться при помощи телепортации в пространстве. Оно было создано самим Мефисто, так что его очень сложно обнаружить, объяснил мне он. Где они? Я сорвался и встал, подойдя вплотную к Тобиа, который продолжал оставаться совершенно спокойным. Они совершили немало прыжков, пытаясь замести следы, и последний из них заканчивался в Мехико, столице Мексики. Интерлюдия 5. Людмила Каренина. Меня зовут Людмила Кареникова. Когда-то я была солдатом самого невидимого фронта, или убийцей, шпионом и так далее, называйте как хотите, мне насрать, и человеком, обладающим священным механизмом. Я родилась в СССР в 1981, моя семья была из тех, что называют неблагополучными. Главным дерьмом в этом был папаня, постоянно бухающий скот, а маманя из тех овечек, что на позиции бьет, значит терпи. И из-за этого я, когда слишком сильно захотела скрыться от постоянных побоев от главы семейства, довольно рано, в 7 лет, пробудила свою силу. А способность моего механизма, называемого, как я потом узнала, белой тенью, позволяла становиться мне невидимой, как и для глаза, так и для множества прочих средств обнаружения технического и магического плана. Поэтому я быстро смекнула, что его можно использовать для экспроприации того, чего я хотела, ну то есть для воровства. Что, уже осуждаете? Ну так еще раз, и снова, мне насрать, что вы там думаете. Я не пай девочка, а чувство безнаказанности оно такое, раз сделал и все, уже не остановишься. Вот только оказалось, что халява не может быть вечной. В конце концов, я не была уникальной, как я думала, а слухи про массовую необъяснимую пропажу денег и прочих ценных вещей у граждан посреди белого дня быстро привлекли внимание кое-каких органов. Вот и однажды днем, когда я была в невидимом состоянии, мне на плечо положили руки пара черных плащей, представившихся как сотрудники нулевого управления Комитета государственной безопасности СССР, или кратко те, кто в этой стране занимался контролем, использованием и противодействием неестественным явлениям. Если вам нужен краткий курс истории, то ладушки. Короче, при царях долго существовали династии магов, а также церковь тоже что-то такое крутила вместе с белокрылыми ангелами. Но с приходом к власти большевиков, на чьей стороне тоже были кое-какие обладатели магической силы, в основном те, кому место в уже устоявшейся структуре места не нашлось, или те, кого за всякое подвергали гонению. Короче, они, при поддержке красных, магов, князей и церковников или перебили, или изгнали из страны, а на их месте выросло то, что со временем стало нулевым управлением. И да, самые настоящие ангелы с белыми крыльями из рая существуют. И да, меня тогда эта новость офигеть как удивила. Но мне просто объяснили, что ангелы — это неестественные обитатели другого мира, использующие клирикализм для контроля и навязывания человечеству отсталых догм для его эксплуатации, а потому являющиеся враждебными для первого в мире государства рабочих и крестьян. Как и демоны, тоже поганые эксплуататоры с кастовой системой, что сразу доказывает их отсталость перед учением Ленина, Маркса и прочая сказочная нечисть, подлежащая уничтожению, так как являются неестественными вредительскими элементами, противодействующими построению самого передового строя на планете. Да, если вас не скрутило от услышанного пафоса, то ха-ха, представьте, каково было мне это слышать по раз 100 в день. Ну, справедливости ради, большую часть сотрудников там тоже крутило от этого, но я попала туда в период поздней перестройки, а тогда все шло под жопу. Повезло еще, что там пока только отдел пропаганды в бардак свалился. В общем, меня обучали как бойца потустороннего фронта, призванного защищать рабочий класс от угроз неестественного происхождения. А если кратко, то из меня сделали убийцу в 9 лет. Но вы сами скажите мне, для чего еще подходила моя сила? Рационализм. И я даже после стольких лет не в обиде на это. В смысле, я не воспринимала тогда все происходящее как потерю детства и прочее. Оно и так было дерьмовым, со всеми этими прибитыми к полу игрушками, так что горевать причин у меня особых не было. В основном работой была ликвидация тех, кто без спроса проникал на территорию СССР, думая, что у безбожников можно легко нажиться. Это в основном было всякое отребье вроде демонов или магов-изгоев. Впрочем, попадались и обладающие неестественной силой шпионы других стран, а также всяких организаций, вроде падших Григори. Также мы вели охоту на тех, кто неестественными силами представлял угрозу трудовому народу изнутри, то есть другие пользователи священных механизмов или там ведуны-шаманы-самоучки. А иногда приходилось участвовать в операциях за рубежом. Например, кража важных артефактов и реликвий, способных представлять угрозу стране. Кстати, а хотите знать, сколько всяких существ купилось на то, что перед ними ребенок, хотя по логике это всем должно быть очевидно, что в этом мире внешность ну слишком часто бывает обманчивой. А вот фиг вам, не скажу. Но вы только не подумайте, что мне эта служба была в кайф, хотя Джейн да уговорила, что как Лоли-убийца ты наверняка выглядела круто. Тьфу. Впрочем, что от нее, извращенки поехавшей, ждать еще. Я была малолеткой, а меня как резать глотки научили. Типа идет война, враг со всех сторон подступает, твоя жертва обеспечит счастье сотен тысяч советских детей, и все в таком духе. А еще были эксперименты. Видите ли, у всех священных механизмов есть такая вещь, как крушитель баланса, делающего его владельца в разы сильнее. И яйцеголовым было очень интересно найти быстрый способ пробудить его. БР, вот про это даже сейчас вспоминать тошно. Впрочем, когда СССР рухнул, моя жизнь, как и у всех тогда, сделала резкий поворот. Сперва Григори воспользовались шансом и разгромили нулевое управление. Оно, видите ли, могло представлять большую угрозу всему миру, если специалисты оттуда и накопленные данные попадут не в те руки. Ничего в этих падших не понимаю, как по мне, этих фриков, нормальных среди которых я не встречала, не зря выкинули из рая, видимо, перед этим еще и прописав хорошего такого пинделя для ускорения падения. Мне лично было пофиг. Меня не было тогда ни на одной из баз управления, поэтому когда узнала про кончину организации, сразу подалась на вольные хлеба. Лихие 90-е для моих навыков были настоящей золотой жилой, несмотря на то, что разогнанные большевиками маги и церковники начали возвращаться в страну и пытаться наводить свои старые порядки. Я же пользовалась случаем и жила на широкую ногу, без всяких ограничений, так как могла воровать почти все, что захочу, а могла быть киллером, если захочу острых ощущений. Последнее и привело к новому крутому повороту в моей жизни. Я взяла заказ на какого-то иностранного бизнесмена, а он, какой сюрприз, оказался демоном, причем высшим и главой целого дома. Звали его Мальфакс Набериус, и он отметелил меня так, как я в жизни себя не чувствовала, а потом сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. И теперь я демон, перерожденный через частицу зла. Неплохой путь для бывшего убийцы и шпиона. Для всяких придурочных великочеловеческих любителей нытях, боже мой, как так можно, потеря свободы души того не стоит. Тебя обманывают, на самом деле далее идут тонны бреда слабоумных олигофренов, от которого уши вместе с мозгом в трубочку сворачиваются. Человечность навсегда. Про душу эти придурки ничего не знают, а потому несут бред. Про свободу это не то, что легко потерять или приобрести. Меня, конечно, поставили в не самое лучшее положение, в котором был немалый риск банального развода и обмана, но я достаточно узнала про демонов за время пребывания в нулевом управлении, чтобы понимать, что мне предлагали. Да и вообще, из всех паранормальных групп именно они больше всех были похожи психологически на людей. Конечно, это случилось не сразу. Я какое-то время работала на Мальфакса как человек, перерождение он обещал как оплату за батрачение. По-моему, вообще сложно найти оплату более высокую. Долголетие длинное в тысячи лет с возможностью сохранять молодость и силу. А чем еще, мать его, можно мечтать? Вот только дьявол не может не быть дьяволом, когда составляет контракт. А потому я стала слугой не Мальфакса, как ожидала, а его дочурки, Малис Набериус. Бля, скажу сразу, хуже и быть не могло. Нет, она не какая-то там сучка с самомнением настолько неподъемным, что оно хер пойми как не создало еще черную дыру от своего веса и считающая, что все должны перед ней кланяться в ноги и ползать перед ней уже из-за ее происхождения. Нет, она даже не была жестокой. Ну насколько жесток может быть демон, способный снести целую гору пердежом из задницы, если постарается? Она была конченной чудачкой, и чересчур, на мой вкус, жизнерадостной. Набериус довольно интересный дом, можно сказать довольно близкий для меня по моей специализации. Если другие дома были известны великими воителями, магами или правителями, то Набериус были известны как охотники на разумную жизнь, или кратко убийцы и охотники за головами. Это делало их хладнокровными, терпеливыми и расчетливыми засранцами. Малис была даже не белой вороной на их фоне. Она была громкой, любила западную музыку, часто игнорировала чужие мнения и, на мой взгляд, слишком любила показушность и пафос. Правда, она была сильной, не слабее своего папаши, несмотря на разницу в возрасте. Сила Набериус была что-то вроде электричества или молнии, и Малис умела использовать свою богатую фантазию, когда подходила к применению своей силы. И при всем этому, она, вот сюрприз, не была совершенно против семейного дела. Она находила заказы на охоту за кем-то как отличный повод путешествовать по миру и находить приключения на свою задницу, постоянно заявляя, что мы, дескать, типа отряд супергероев, вроде Сатана Рейнджеров, только более плохие. Ну, при всем слете мозгов на это заявление, должна заметить, большая часть наших целей точно была конченными негодяями. Вот и сейчас мы этим занимались, выследив одного разыскиваемого живым или мертвым, а значит последнее, в джунглях Колумбии. Диспозиция была такой. Один из местных полевых командиров ФАРК внезапно откололся от организации и начал использовать магически усиленных солдат, а также владельцев священных механизмов. Это, конечно, вызвало интерес у Ватикана и Григори, но пока они еще не вмешались в это дело по-крупному, предоставив нам возможность действовать без оглядки на них, то есть не имея большого шанса случайно устроить с ними махач. Но интерес Набериус тут был не в этом, а в том, кто стал катализатором такого развития событий. Ну, собственно, за ним я сейчас и слежу издалека. Явно не местный, если судить по лицу и одежде, мужчина 50 лет с темной кожей и волосами, а также и походкой типичного сорвавшего большой куш нового русского, шел в окружении группы телохранителей, тоже не местных, если оценивать по оснащению, которое было явно хорошо зачаровано, а также кучки местных боевиков. Самим местом действия был полевой лагерь, окруженный джунглями, пара десятков бараков, плац и вертолетная площадка с вышками и забором по периметру. Вроде просто, и так-то оно для меня и есть, но вот на самом деле место было окружено магическими барьерами сигнального типа, с довольно неприятным эффектом. У нашей цели на груди был магический медальон, связанный с барьером, и в случае проникновения на его территорию кого-то сильного, а именно того, с кем цели его охраны не справятся сами, амулет мигом телепортирует своего обладателя куда подальше, что делало прямую атаку немного проблематичной. Что до варианта достать цель на расстоянии, то его осложняли именно телохранители, чье оснащение против дальнобойных атак в первую очередь было как раз и заточено, создавая невидимую магическую сферу вокруг цели. Нет, по отдельности оно максимум выстояло бы против атаки демона среднего уровня, но вот дюжина вместе создавала многослойную защиту, которую за миг сразу и высшему будет сложно пробить. Так что тут требовался план, и сейчас его я и исполняла. Благодаря своему механизму я проникла через периметр, не потревожив его. Кто-то спросит, а почему просто не подойти к цели и не пырнуть ее? Отвечаю, у пары его телохранителей были амулеты обнаружения достаточно мощного уровня, чтобы сработать, если я слишком близко подойду. Я, конечно, могла бы использовать крушитель баланса, но это уже резервный план, да и к тому же он, по своему свойству, больше подходил непосредственно для боя, чем для проникновения или тихого убийства. Так что я действовала по-другому. Проходя через периметр, я разместила последовательно магические печати, которые создавали коридор, позволяющий пройти не тревожа барьер. Ну как пройти, полностью обвешавшись заклинаниями, снижающими твою заметность на максимум? И то это было на грани, высшему демону этого для проникновения все равно не хватит. Но нам, собственно, это и не надо. Наша цель тем временем направилась к своей цели, а именно плацу, где в землю, по схеме все перед одним, было вбито с дюжину столбов, к части из которых были привязаны люди, судя по внешности уже точно местные. К главному столбу была привязана молодая девочка, явно не прожившая и дюжины лет. Те же, кто были привязаны перед ней, похоже, что являлись ее родственниками. Подойдя к девочке, цель сказала ей несколько слов, после чего махнул рукой, и затем местные боевики направились к привязанным людям, на ходу доставая мачете. Спрашиваете, что происходило? А все просто. У девочки священный механизм, и сейчас через шок от лицезрения жестокого убийства ее семьи будут пытаться пробудить у нее крушитель баланса. А затем, когда добьются успеха, промоют ей мозги, чтобы использовать в качестве живого оружия. Я ни разу не святая или моралистка, я вообще далека от таких понятий, но позволять такому на глазах происходить? Нет, спасибо, ведь уже все готово. Поворачиваюсь и делаю жест рукой Джейн Доу, без всякой магии или технических вещей. Просто жест, можешь начинать. Почему? Ну, у Джейн тоже есть священный механизм, который с одной стороны мой естественный враг, а с другой позволяет создавать в нашем дуэте очень удачные комбинации. В следующий миг в лагерь по созданному мною коридору влетает Нуда, со стороны зрелища из ниоткуда появляющейся 20-летней японки, на самом деле ей уже 150, из которых больше 70 лет она демон, с шикарными формами, без всякой зависти, до кого я обманываю, мы же обе би, одетой в крайне развратное нижнее белье может шокировать любого. А в условиях, когда тебя атакуют, даже секундный шок и заминка рискует стать фатальной. Собственно, телохранители это и сделали, так что Джейн на ходу подпрыгнула и, крутанувшись в прыжке, ударом ног проломила личный барьер одного из них. Этот был против ближнего боя и был куда менее сильный, в отличие от того, что был против дальних атак. К тому же Джейн знала, куда лучше всего бить благодаря своему священному механизму. И последнее, что этот придурок почувствовал, то это то, как его шею поймали в захват отличненькие женские ножки, а затем эти же ножки свернули ему шею. Джейн же использовала уже труп в качестве щита, развернулась и выкинула руку в сторону цели, которая уже тянулась к телепортационному амулету. В следующий миг в амулет влетел нож, разломав его пополам. Сделав дело, она отпрыгнула назад, освобождая место. «Ты, шайтанова сука!» — взревел тот, кто был нашей целью. Его телохранители тут же наставили на Джейн свое разномастное оружие. «Какой грязный рот!» — криво усмехнулась Джейн, чьи глаза еще светились, показывая, что механизм все еще активирован, и показала в небо пальцем. «А можешь представить, что, несмотря на отсутствие облаков, сейчас с неба ударит молния? Любит же она это. Я не знаю ее истинного имени, но знаю, что 100 лет назад она была японским убийцей, которого Мальфакс Набериус завербовал к себе на службу. Сейчас она была, как и я, конем Малис, но в отличие от меня, это был обмен фигурами. Фактически она была ее наставницей, по части убийства да, По части же жизни, думаю, у меня найдутся к ней претензии, учитывая результат, а также телохранительницей будущей главы рода. Да, кстати, ее священным механизмом было око прозрения. Механизм позволял владельцу видеть незримое, иметь обзор на 360 градусов, видеть насквозь и на приличное расстояние вдаль. Минусом было то, что, видимо, из-за кривости сборки его библейским богом, учитывая, сколько он сделал этих механизмов, то брак, я думаю, был неизбежен. Вот тебе и всезнающий Боже, ха-ха. Зрение носителя в обычном состоянии было очень слабым. Джейн это, конечно, создавало трудности, но она научилась их компенсировать другими органами чувств, а уж при его активации. Хах, она, например, всегда видела, где у врага защита слабее, будь то физическая или магическая. Думаю, даже полным тупицам понятно, насколько это полезно. Бабах, с неба ударила молния, прямо между толпой телохранителей и Джейн, знаменуя собой очередное позерское появление Малисны Бериус перед врагами. Описывать ее вам? Ну, длинные ярко-фиолетовые волосы, завязанные бантом бордового цвета, глаза лаванда-пастельного цвета, зачетная фигура, не особо выдающаяся, но и не отстающая, средний рост и красно-серый комбинезон поверх гибкого тела. Ах, ну и да, пара сережек и цепочка с перевернутыми крестами. Хо, Амираль Маджид. Встав в позу, Малис указала пальцем на нашу цель. Бывший маг и ученый при прошлом иракском правительстве, ставил опыты на людях для Саддама во время войны с Ираном. Сбежал после бури в пустыне, теперь промышляешь продажей своих услуг всяким отморозкам ради продолжения своих исследований по части паранормального. Вид того, как вытянулось лицо Амира, заставило меня слегка улыбнуться, слишком уж забавно это выглядело. Мы, отряд «Неостановимые охотники на Бериус», даем тебе шанс сдаться, иначе убить их, закричал Амир, и его телохранители вместе с боевиками кинулись в бой. Ну, это было пипец как ожидаемо. Достав пистолеты, заряженные магическими пулями, просто усиление поражающей мощи, я открыл огонь по местным боевикам. У тех были только амулеты, позволяющие им видеть паранормальных и дающие слабый магический щит, впрочем, позволяющие пережить обстрелы из крупнокалиберного пулемета, но они были все же помехой, способной мешаться под ногами, когда это не надо, так что стоило от них заранее избавиться. Правда, с моей невидимостью это было просто, словно тир, где главное под случайную пулю не попасть. Малис же тем временем с Джейн прорывались через телохранителей Амира. Джейн работала ножами, своими конечностями, а затем еще и подобрала автомат одного из уже мертвых телохранителей, который капитально так был зачарован, и пустила в ход и его. Малис же работала только руками и ногами, которые были окутаны молниями, создаваемыми ее клановой силой. Вспышка, вспышка, вспышка. Малис была очень хороша в боевых искусствах и использовала их для быстрого убийства врагов, между которыми стремительно, со вспышкой молнии, перемещалась, уходя при этом от вражеских ударов. Черт, Фарлик, задержи ее и выиграй мне время. Я плачу тебе именно за это, рявкнул Амир, видя, как стремительно ряды его охраны сокращаются, и стоявший все это время рядом с ним высокий, жилистый тип сделал шаг вперед, доставая из-за спины большой меч. Аура у него была не такой, как у людей, любой опытный по части паранормального мира мог бы это почувствовать. Собственно, человеком он и не являлся. А ты тот демон-демон отступника ранга, фигура конь, был раньше слугой дома Амон. Не спрашивая, а констатируя факт, сказала Малис, остановившись перед ним и заняв боксерскую стойку. За твою голову дают сущие копейки, но вот Амон очень хорошо заплатит за возвращение меча, что ты украл. Умри. Демона ее слова задели, вон как рожу перекосило. Он махнул мечом, но 100 ударов молниеносной смерти. Я была достаточно натренирована, что увидеть, как словно в замедленной съемке на теле отступника появилось мигом с дюжину кратеров от ударов. Любит же Малис пафосно название своих атак выкрикивать, хотя это просто джеб дюжину раз подряд за доли секунды. В следующий миг демона буквально смело. Тело, уже мертвое, куда-то отлетело, меч же вонзился в землю в дюжине метров от меня. Хм, а он действительно непростой, я прям чувствую от него хотя и сжатую, но мощную ауру. Крушитель баланса, взревел Амир, и его тело окутала аура. В следующий миг она рассеялась, показывая араба закованным в зеленоватую шипастую броню. О, а вот про это информации у нас не было. Сам нашел способ пересаживать священные механизмы, или упадших ангелов украл. Думали, что я ничто без телохранителей. Не зазнавайтесь, шайтановы шлюхи. закричал он, устремляя кулак в лицо Малис. Та сделала ответный выпад окутанным молниями кулаком, и их кулаки встретились. Безрезультатно. Вот же позерка, при желании могла легко от его удара уклониться, но нет, для пафоса только в лоб. «Ха, вам меня в этой броне не победить», — засмеялся Амир, очень быстро, на уровне фигуры коня, махая кулаками. «Основная база уже должна была быть проинформирована о нападении. Скоро прибудет подкрепление и вас раздавит, если только этого не успею сделать до них я». Я, закончив свою часть работы по зачистке, тем временем подошла к мечу и начала его рассматривать. У меня все же был немалый опыт с различными артефактами, так что я хорошо понимала, что вижу. Хм, понятно, почему тот отступник рискнул его украсть у дома ОМОН. Я взяла меч за рукоять и достала его из земли, после чего повернулась к основному действию. Простите, госпожа, но ваши выходки в последнее время происходят слишком часто. Я так все нервы растрачу, и как мне дальше без них жить свои будущие тысячи лет? Основная база, это вон там которая, ответила Малис, уклоняясь от ударов, кивнув в сторону. Я имею в виду место, где столб дыма в небо поднимается. Амир на секунду сбился и глянул именно туда, куда указала его противница. А там, как Малис сказала, был виден большой, хотя и далекий, столб дыма. Думаю, Кир там уже вовсю веселится. Легкомысленно улыбнулась Малис. Хотя он надолго там не задержится, все же он очень сильный мужик. А, это она про королеву, хотя он и мужского пола. Вот же демоны с их помешанностью на шахматах. Ладно, пора здесь заканчивать. Джей уже тоже всех врагов замочила, причем с гарантом даже тех, кто прятался. «Ах ты!» – зарычал Амир. «Да я теб хря!» – всхрипнул он, когда я зашла ему за спину и вогнала оттуда меч дома ОМОНа в его тело, пронзив броню насквозь. Как и подумала, чудовищно острый. «Да заткнись уже!» – вздохнула я, отключая маскировку и поворачивая меч. Амир захрипел и умер. Можно было и не убивать, или убить после допроса, но Малис сама сказала – валить, если не сдадутся после первого же предупреждения, так что я рада исполнить этот приказ. Госпожа, вы все играетесь. А ты бяка, Люда, надулась в ответ Малис. Я уже собиралась сама его добить своей финальной суператакой. Все, а рекомендации на продвижение до среднеуровневого демона можешь на ближайшую тысячу лет забыть. Послала же мне вселенная госпожу. Впрочем, зная ее, она про эту угрозу через день уже забудет. Простите меня, а госпожа, я забыла, что пафос наши все, начало я довольно фальшиво просить прощения. Госпожа, что делать с теми, кого они держали в плену? Подняла вопрос про более актуальную тему подошедшая к нам Джейн Доу, указывая на людей, все еще висевших на столбах. Выглядели они предельно херово, многие без сознания. Конечно же, освободить их, Джейн. Они разнесут славу о нашей великой команде борцов со злом. Кивая головой, ответила Малис. А ты, Люда, займись упаковкой трупа Амира. И да, меч придется вернуть владельцам. Ну это конечно. А то если ОМОН узнают, будет скандал. Пустит слух, что это на Бериус их бывшего слугу подговорила. Хотя жаль, меч крутой, мне бы очень подошел. Явно эпохи войны библейских фракций. Хм, послание от Церцеи, тем временем пробормотала Малис, смотря на появившийся перед ней магический круг и упоминая одного из своих слонов. Она, типа, была потомком знаменитой греческой колдуньи. Стерва полная, но в магии шарит получше многих. Хм, интересненько. Люб, можешь оставить меч пока себе. У нас тут появился срочный заказ. Где? Тут рядом. В стране буррито, текилы, кактусов и музыкантов с оружием в саквояжах. В Мексике. Примечание к части. Ну вот и новая глава, где вводится мой ошт, пару раз в других интерлюдиях упомянутых персонаж, а также ее команда. Как видим, ее уже окружает совершенно другая свита, чем Сону или Риас. И ГГ скоро предстоит с Малис на Бериус пересечься. Малис на Бериус взята за основу из корейской манхвы эпоха рыцарей. Рекомендую к чтению, в немалой степени ей вдохновлялся по части ряда персонажей. Картинку привести, увы, не могу. Людмила и Джейн Доу взяты из игры Devil Est Hirt. Игра просто тот еще набор клюквы, достаточно глянуть на сюжет. ГГ зовут Иван, он русский самурай, сражающийся с террористической организацией «Школа демократии», которая собирается возродить СССР, и возглавляет ее японский ниндзя, который был советским генералом и чьи предки бежали после краха Сигуната из Японии в Россию. Людмила, https://ipco.l1xkhy. Джейн Доу, https://ipco.s38fws. и 2. https://ipcof2gnhmy. Глава 45. Или добро пожаловать в Мексику. Итак, узнав, куда нам надо, еще раз спасибо за этот обед, мы по-быстрому собрались и в тот же день отправились в Мехико на специально зарезервированном самолете, принадлежащего подставной фирме Григории. Почему не всякими там порталами-телепортами? Ну, Азазель сказал, что так будет куда безопаснее. Типа могут засечь, так как в Мехико у падших нету хорошо укомплектованной базы, только небольшое отделение, работающее наблюдательным постом, а потому не способное гарантировать незаметность перемещения при помощи маги. За место этого нам выдали маски, надев которые, меняешь внешность на другую, заранее записанную. Так что теперь я европеоидный брюнет с длинными волосами, и похож немного на аватара Кирита из «Золотой пули». Юка, кстати, досталась маска с практически такой же внешностью, и мою сестру-близнеца от меня теперь окончательно не отличишь. Прям повод сыграть в игру — это ловушка. И только дураку будет непонятно, что Азазель нам такие специально прислал. Скажу прямо, мне лично это не очень понравилось, но я решил не возражать, а то хер знаешь, что вместо них этот чертов ворон даст взамен. С этим чудачным падшим шутить не стоит, я так сестре прямо и сказал. Кроме масок сокрытия личности, Азазель также прислал специально для меня крайне интересную вещь, а именно те самые браслеты из четвертого тома, способные временно ввести мой священный механизм в состояние крушителя баланса. Только одна пара, и то, способная проработать 5 минут, но это лучше, чем ничего. Что до остальной команды, то в нее вошли Тебя, Дзюбы, я, Юка, ее Дзюбы обещал оставить на аванпосте, и мои девочки-фамильеры, коих я не стал возвращать в метку, дабы у окружающих не возникли лишние вопросы. Все же я не смогу все объяснять драйгом или особенностями своего священного механизма, особенно когда Азазель, слишком много про них знающий, будет иметь доступ к информации об этом. Сузаку и Майора слишком серьезно пострадали, чтобы участвовать. Да, кстати, я еще сделал то, что в храме Химеджи мы сделать не успел. Распределил очки атрибутов и классовых умений у моих фамильеров, полученные с повышением уровня на 10 за выполнение квеста с демоном-отступником, а это 30 очков первого и 22 у каждой. Учитывая, что грядет серьезная битва, то нужно было подойти к этому с крайней вдумчивостью, благо время полета через Тихий океан это позволяло, в отличие от того, когда я сам себе их раскидывал в спешке. В конце концов, Тамаки я, помимо повышения уже имеющегося, что было само собой разумеющееся и проделано с каждой, выбрал новое умение «Кровавые когти», шанс вызвать смертельное кровотечение, которое, хотя и не при особо большом шансе, смотрелось внушительно, ведь судя по описанию бессрочных мер, такая рана могла быстро убить или, хотя бы, крайне серьезно ослабить. Саика я выбрал «Нечестивое бешенство», усилил к скорости с шансом наложить на противника замедляющий дебаф, а также «Руку смерти», пассивку, накладывающую на окружающих врагов дебаф на скорость и силу воли за каждое убийство. Если попадется толпа мяса, то может отлично сработать, особенно в комбинации со страхом. Что до Лизель, то ей я взял несколько новых заклинаний, два из которых были нейтрализующего типа, а одно позволяло переходить кратковременно в духовную форму, становясь неосязаемой. Правда, тоже в пределах теней. Это был недостаток, но его пока нельзя было убрать. Подходящие заклинания становились доступны только после 100 уровня. Надо отметить, что с реакцией Тебя на мою команду вышло немного забавно. Он, увидев их, сказал, что, видимо, это особенность всех небесных драконов привлекать к себе необычных личностей. Я это правильно понял, но попытки его разговорить касательно Вали, я не называл имя, не желая раскрывать свое знание о нем, просто спросила: «Так ты и с носителем белого пересекался?» Были встречены отговорками. Кстати, девушки тоже получили маски изменения внешности, и если Саика стала похожа на человека, то вот Лизель стала негритянкой, на что получила мрачный подкол от Тамаки, что темный эльф теперь стал черным эльфом.